Случился у меня разговор с командиром современной подводной лодки, способной стереть жизнь с целого континента. А вам не жутковато сознавать, какая космическая мощь под рукой? Ответ. Кому-то надо, раз это существует. Надо лишь удерживать себя от лишних мыслей. Ну, а если представить, спешил я выяснить все за один раз, что те, у кого доктрина, допускающая первый ядерный удар, нанесли его, или же случайность, компьютерная ошибка, но полмира накрыл огромный огненный смерч. И от вас зависит, ответить или нет. Сразу отозвались присутствующие за столом женщины. Конечно, они же нас, они вон всех убили. Эти поспешные голоса из той, из прошлой войны, до ядерной. Хозяин же ядерной подлодки молчал. Потом спросил у меня, а вы нажали бы? Я нет. А иначе губители человечества добили бы его моими руками, моим вторым ударом. И кроме того, вспомнил и напомнил я, возмездие все равно их настигнет, и без ответного удара, в виде смертельной радиации от их же собственных боеголовок до разбомбленных атомных реакторов. «Я все равно промолчу», — сказал человек военный. «Никто, а тем более они, не должны знать, как поступлю я». «Да». Мы не хотим участвовать в убийстве человечества ни в первом, ни во втором, ни в каком еще ударе участвовать. Потому-то мы за полную ликвидацию ядерного оружия. Готовы и с облегчением расстанемся с ядерной мощью. Нас ничуть не радуют раковые псевдобицепсы. Мы не держимся за статус ядерной державы. Все наши предложения, моратории, практические шаги навстречу другой стороне говорят сами за себя. Да, новое мышление, не умственное упражнение, оно требует смелости. От человека военного смелости признать бессмысленность, абсурдность, бесчеловечность самого этого дела, войны. То есть обесценивание как бы самой их профессии. Лично для меня сегодня нет храбрее и достойнее военных, чем те, кто, подобно генералам-пацифистам, свои военные знания отдают антивоенному движению. Такими же глазами я смотрел во время форума на Бернара Бенсона, передавшего антивоенному движению свой заработанный на изобретениях, на компьютерах миллиард, а сегодня отдающего ему все, что осталось, что сохранил и сохраняет в себе, удивительно ясную веру в людей. Об этом свидетельствует и оглашенный им проект «Птицы мира», сила которого в предельной простоте и наивности. Каждая страна, народ, посредством конкурса отбирают одного мальчика и одну девочку, а миллионы детей через участие в конкурсе приобщаются к высоким мыслям и целям защиты жизни. Затем 300 или более детей из всех стран посещают с миссией мира всех президентов и глав государств, облетают на специальном самолете всю нашу планету. Красота такой щедрости и такой наивной чистоты в одном человеке. Кто измерил спасительную силу ее? Можно сказать, просто редкая натура, счастливый случай. Да, натура. Но и ожог мысли, вдруг возникший, вспыхнувший, о судьбах рода человеческого, о детях планеты. А пока не обожгла, не вспыхнула мысль, был что ж, просто миллиардер, просто технический гений. Вот что на такое новое мышление. Смелости и нестандартности мышления требуют время от каждого, в особенности от тех, кто наверху и на виду. Спросил как-то у американского корреспондента Питера Селлинджера. Ну, а не упусти, Рейган, исторический шанс в Рейкьявике, Как его встретила бы Америка? Ответ. Ему, пожалуй, пришлось бы туго. Что, военно-промышленный комплекс? Нет, не только, но и многие рядовые американцы, поверившие в его же Рейгана, фантазии о космическом щите. Вот пример современного политического абсурда. Переться прямо в пропасть, никакой смелости не требуется, лишь старательнее закрывай глаза, да громче подбадривай себя и других. А вот свернуть в сторону от бездны, отступить, тут нужно немалое мужество, его-то часто и не хватает. А разве не требуется смелость и в наших условиях, например, утверждать приоритет общечеловеческого перед классовым? Еще какая, если учесть силу инерции и стерегущее, настороженное ко всему новому отношение наших собственных, вечно вчерашних, для которых уж воистину, пусть даже миру не быть, но чтобы чай пить, то есть чтобы все было по давно заведенным правилам. Такая вот достоевщина в людях, которые Достоевского обычно терпеть не могут.